Нил отвернулся. В этот момент он ненавидел ее. Однако свернул вслед за ней к озеру. Плелся сзади, тупо и мрачно, не понимая толком, зачем он это делает. На берегу Линда быстренько скинула с себя тренировочный костюм и, не дожидаясь Нила, сиганула в воду, подняв сноп брызг. Он же остановился возле того места, где красной кучкой лежала сброшенная одежонка, бросил ведро, расстегнул штормовку, но тут же застегнул. Вечера уже становились по-осеннему холодными. К тому же внезапно дунул резкий обжигающий ветер. «Эй, ты что? Иди сюда!» — бодро окликнула Линда. «Холодно!» — отозвался он неприязненно и хмуро. «Зато вода теплая». Он подошел к кромке воды, нагнулся, потрогал пальцами. Действительно, вода в озере, нагретая за погожий день, казалась из-за холодного воздуха еще теплее, прямо парное молоко, а не вода. Он отвернулся, пошел обратно и уселся рядом с ведром. Не пойдет он купаться. А раз вода теплая, тем более не пойдет. Пусть она увидит, как ему плохо. Но она ничего видеть не желала. Плескалась, как русалка, повизгивая от восторга. Не девчонка, а наяда, озерная нимфа. И такая же бесчувственная. Нил с остервенением закурил, но отбросил сигарету. Первая же затяжка почему-то вызвала резкое отвращение. «Сигарета, сигарета, даже ты мне изменяешь!» Грустно переиначил он слова известной песенки. Прибежала Линда, мокрая, дрожащая, синяя от холода, сгребла свою куртку, принялась лихорадочно вытираться. «Вот дура! Полотенце не взяла!» — бормотала она. Зубы ее клацали громко и часто. «Нил, будь другом! Разотри меня!» Нил стремительно поднялся, притянул ее к себе и принялся с ожесточением растирать, словно желал стереть, содрать ее нежную кожу. От его прикосновений и синий, превращавшуюся в розовую. Сначала он тер ее мокрой курткой, потом куртка свелась в жгутик и упала к его ногам. А он тер уже ладонями ее хрупкие плечи, спину, бока. От его неловкого движения выстрелила куда-то в траву пуговица от лифчика. И взгляды его предстали остренькие, с темными, затвердевшими сосками груди. Тихо и утробно рыча, он принялся мять эти груди. Потом повалил ее на траву и упал сам. И руки его скользнули ей на бедра и поехали вниз по стройной ноге, утаскивая с собой трусики. «Если хочешь меня, возьми», — четко проговорила она. «Только тогда ты должен будешь на мне жениться». Он мгновенно замер, скатился с нее и сел, мотая головой, как слегка контуженный медведь. Линда, должно быть, по-своему истолковала его замешательство. Она села рядом с ним, ласково взяла ладонью за подбородок, повернула его лицо к себе. «Нилушка, ты хороший, милый, славный. Я люблю тебя, но по-другому я не могу. Моя бедная мама, сестра, обе были обмануты, брошены. Я росла, не зная отца». Она уткнулась лицом в его грудь и зашлась в рыданиях. Он гладил ее по мокрой голове, по плечу, такую трогательную, хрупкую, беззащитную, утешал как мог. Вечером они опять пели песни под навесом, а когда основная часть публики отправилась спать, расшалившаяся Линда